и Суворогу вдруг показалось, что он попал в эпизод дурного советского фильма про американскую жизнь. Пустынная ночная улица. Масса ярких, мигающих, разноцветных, хаотичных, непонятных названий. Но, как пелось в одной некогда популярной песне, «На дворе ни машин, ни людей». В общем, центр проскочили, вылетели в пригород и оказались в районе, застроенном в основном коттеджами, принадлежащими, несомненно, весьма состоятельным владельцам. В конце оккультуренной аллеи показались будка охранника и полосатый шлагбаум. Водила вопросительно посмотрел на Лану, там махнул рукой, дескать, езжай. Подъехали. Из будки вышел молодой белобрысый парень в полувоенной форме, двинулся к остановившемуся в метре от шлагбаума авто, приблизился и неспешно наклонился к водителю. — Частный, собственность! — ножовая резинку лениво процедил он. — Разворачивайся, давай. — Вадик! — Ты сдурел? — подала голос Лана, чуть наклонившись в сторону приоткрытого окна со стороны водителя. И Сварог явственно услышал в ее тоне королевские интонации. И мимоходом подумал, что во всех мирах все одинаково, в том числе и тон, которым власть имущие говорят с прочей частью населения. С каких-то пор и тут чужая стала, а с парнем произошла разительная перемена. Он выпрямился, расправил плечи, втянул без того плоский живот, такое впечатление, что и жвачку проглотил. «А, доброе утро, Светлана Витальевна!» — пробормотал охранник по имени Вадик. — Простите, не признал. Что-то случилось? — Вадик, я что, перед тобой отчитываться должна? Вопросом на вопрос ответила Лана. — Ты бы шлагбаум поднял уже, а? Может, милицию? — Вадик? — Конечно, извините. Охранник поспешил в свою будку, и шлагбаум величественно поднялся, как разводной мост. Машина двинулась по обсаженной пихтами аллее. В глубине за бетонными заборами виднелись крыши пряничных домиков, в некоторых окнах уж горели огни. Неторопливо светало. У одного из коттеджей Лана просила остановиться и сказала с облегчением. — Все, прибыли. Вот она, хижина тети Ланы. Добро пожаловать. Хижина за внушительным забором являла собой аккуратненький одноэтажный особнячок с панорамным окном во всю торцевую стену и трогательным жестяным флюгером-петушком на коньке четырехскатной крыши. Сварог чуть замедлил шаг, увидев прикрепленный к торцевой стене белый чуть вогнутый диск, более всего напоминающий тарелку локатора, но промолчал. Водила невозмутимо развернулся и скрылся в обратном направлении. С таким видом, будто по нескольку раз в ночь за сотню долларов делает парочкам в перепачканных театральных нарядах величайшее одолжение и подвозит их до элитного поселка. Идя по ухоженной песчаной дорожке к крыльцу, Сварог тоже хранил непроницаемо каменное выражение лица, думая философски, что... Ведь, ежели, в конце концов, простой майор может стать королем четырех миров, а чё б простой любовнице буржуя не стать владельцей скромненькой фазенды, соткатка в 30, да еще и с радиолокационной станцией в придачу? Зеркальные прихожие, обувку снимай, вот тапочки. Тапочки, кстати, оказались в виде потешных махноухих собак. Огромные гостиные, совмещенные с кухней, похожие на капитанский мостик космического лайнера. Боже, как кофе хочется! Кофе, сигаретку и душ. Но вместо притворения в жизнь сих маленьких радостей, Лана, буркнув, «Располагайся, короче, можешь налить себе чего-нибудь», подхватила со столика черную телефонную трубку, не только без провода, но и без собственного телефонного аппарата, и скрылась в недрах коттеджа. Сварог на ее исчезновение внимания не обратил. Он смотрел на стенку, где висел большой отрывной календарь с умильными котятами и красной рамкой на прозрачной ленточке, рамкой, долженствующей указывать дату. Ежели верить календарю и рамке, то сегодня было 17 июля 2006 года. Прошло без малого 15 лет с тех пор, как он покинул землю. Глава 7. Новости и приятности. И что это означает, милорды? Только одно. В разных мирах время течет по-разному. На Таларе Сварог провел около 2 лет. Еще в 2 мирах этого меньше, а тут эво насколько утекло. Но чего-то такого он, знаете ли, ожидал, садясь в черный гроб на колесиках, а ведь могло быть и хуже. Могло забросить куда-нибудь в Антарктиду времен Беленсгаузена и Лазарева или в африканские джунгли и добирайся оттуда до Сибири, как хочешь. Так что спасибо следует сказать господам демонам. Итак, Лана куда-то запропала вместе с телефоном, и Сварог оказался предоставлен самому себе. Поэтому, не теряя времени, он скоренько осмотрел дом, двигаясь по часовой стрелке. Так, 2 спальни, 4 кладовки, 2 совмещенных санузла, кабинет. Ничего интересного, даже радиолокационной станции не обнаружилось. Он вернулся в гостиную. Ходил туда-сюда по ворсистому ковру, осмотрелся. Ну что ж, чистенько, уютненько, богатенько, совсем как в штатовских фильмах. И в таких-то хоромах она живет одна.